Печные горести. Василию Пузикову, в общем-то, повезло в бизнесе. Но сам он считает, что не очень. Потому что в нашей стране человек, который умеет что-то делать, никогда ничего не заработает. У нас только торгаши процветают, а производители выживают кто как сможет. Несмотря на все передряги в стране и два государственных кризиса, Василий Пузиков ни разу ни на один день не задержал зарплату своим работникам, и это считает своим главным достижением. В то же самое время одной из главных проблем печного дела остается сезонность, поэтому на зиму в неоплачиваемый отпуск уходит половина рабочих. В отличие от других производителей, на налоговую службу Василий жалуется мало. Налоги, конечно, высокие, но налоговая полиция – это еще не самое страшное. Душит нас не налоговая, а удорожание металла. Из-за этого производители, работающие с металлом, в последние годы остаются без прибыли. У нас и так сейчас некоторые модели печей дороже импортных, и кончится это все тем, что цена станет слишком высока и наступит крах. Сегодня печь «Вулкан» стоит в зависимости от объема 8-12 тысяч рублей. Печи для больших бань стоят около 20 тысяч рублей. Василий никогда не давал никуда рекламу. Некоторые производители дают, и у них из-за этого печек больше раскупают, а «Вулкан-комплект» принципиально себя не рекламирует. Василий считает, что любители бани сами выяснят друг у друга, какая печка лучше. Он до сих пор помнит ту женщину, с которой все и началось.